Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. С вами Настасия. И сегодня мы с вами проведем практику для очищения лимфы с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. Прямо сейчас вы можете слышать ее на фоне. Лимфа – это ваш главный помощник в очищении организма от бактерий, грибков и токсинов. Она, как вода в горных ручьях, омывает каждую клеточку и выводит наружу все ненужное нашему организму, оставляя клетки чистыми и здоровыми. Но если вы наблюдаете у себя постоянную отечность лица, рук, ног, неприятный запах, ухудшение состояния кожи, чувство постоянной усталости и сонливости, это значит, что ваша лимфа нуждается в очистке. Ведь загрязнение лимфы провоцирует заболевания сердца, сосудов, поджелудочной железы, почек, нарушение работы щитовидной железы и даже способствует воспалению суставов. Но все это можно и нужно предотвратить с помощью этой целебной матрицы для очистки лимфатической системы. Эта матрица состоит из зашифрованной информации, которая с помощью звуковых волн проникает вовнутрь вашего тела и влияет на структуру ДНК, исправляя все сбои в организме, убирая патологии, болезни, возвращая ваш организм в нормальное, здоровое состояние человека, позволяя вам жить полноценной и здоровой жизнью. Курс прослушивания этой матрицы длится 21 день. Слушать нужно не менее 30 минут ежедневно. В тяжелых случаях рекомендуется слушать всю запись целиком, но не более 3 раз в день. Звуки матрицы заставляют вибрировать в такт все внутренние органы и клетки. Поэтому вы можете ощущать разного рода реакции в своем теле. Кто-то может почувствовать покалывание, как будто по телу проходят электрические импульсы. У кого-то может возникнуть ощущение тяжести в теле, вибрации по всему организму, тепло в области живота, сердца. Главное, не пугайтесь. Это нормальные, естественные реакции организма. Они подсказывают вам, что матрица уже начала свою работу. Просто расслабьтесь и позвольте себе принять свою жизнь, спокойствие, молодость и здоровье. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you.

Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.